как раз и наблюдался среди студенток педучилища и учащихся местных школ. За счет ранней беременности и увеличилось число появившихся на свет младенцев. Просто приходили девочки делать аборт, когда делать его было уже очень поздно. Великая внутренняя психологическая революция, вызванная дефицитным таинственным плодом в самом славном городе Чукотки Анадыре, продолжалась.